7. Алый тлеющий огонек в ночи. Разумеется, ответом к загадке были переплетенные обручальные кольца. Несколько минут Холмс с Джеймсом вместе ощупывали камень по краям гранитных колец, причем Холмс время от времени бормотал: «Это важная сторона памятника. Монумент на полтора месяца закрыли навесом. Зачем защищать от дождя гранитную плиту? Адамс только что не вручил мне карту и не нарисовал стрелки на траве». За первые три круга ощупываний Холмс ничего не нашел. Но вот, наконец, его пальцы отыскали крохотное углубление в основании правого 10-дюймового кольца. «Отойдите», — сказал он Джеймсу и достал из мешка орудие взломщика — очень короткий ломик с плоским заостренным концом. Конец точно вошел в углубление. Послышался щелчок, и оба кольца повернулись почти под прямым углом. Холмс толкнул одно, гранитная панель сдвинулась, за ней была абсолютная тьма. «Господи!» — воскликнул Джеймс и попятился, словно черная щель могла его затянуть. Прежде чем войти, Холмс посветил в темноту узким лучом потайного фонаря и правильно сделал. Пол перед ним прорезала квадратная дыра такого размера, что в нее мог пролезть человек. Справа уходила вниз лестница. Прямо впереди, за дырой, располагалось странное сиденье с подушечкой, до которого можно было добраться, осторожно пройдя по гранитному карнизу справа или слева. Дальняя стена состояла из неровных бронзовых выступов и впадин. «Статуя полая». В голосе Холмса не было удивления. Сыщик понял это еще сидя на скамье. Он убрал ломик, взял мешок и трость в одну руку, фонарь в другую, и подошел к лестнице, затем повернулся и посветил на вход. «Сюда, Джеймс, только осторожно». «Я не войду», — ответил писатель. Он как попятился, когда открылась панель, так и стоял в отдалении. «Хорошо», — сказал Холмс. «Тогда возвращайтесь к Кэбу, который ждет на Нью-Хэмпшир-авеню. Я тут ненадолго». И он начал закрывать панель. «Подождите», — воскликнул Джеймс. «Я все-таки войду». Дородный писатель с опаской протиснулся в щель и осторожно встал на гранитный карниз сбоку от дыры. Холмс посветил фонарем на вход. «Я должен убедиться, что внутри есть отпирающий механизм, не требующий ключа, которого у нас нет, чтобы нам не... вот». Он поставил механизм в нужное положение и закрыл дверь до щелчка. Они были замурованы в гробнице. «Для начала спустимся». Холмс посветил на железную лестницу, привинченную к граниту. Перила и перекладины уходили примерно на 8 футов вниз. На дне ничего видно не было. Только через мгновение сыщик понял, что стена со стороны статуи в нижнем помещении на самом деле не стена, а черный занавес. «Подержите, пожалуйста, фонарь. И посветите мне, пока я буду спускаться», — сказал Холмс. «Нет», — вырвалось у Джеймса. «Я хотел сказать, нам туда нельзя. Это все ужасно». Последнее слово он прошептал чуть слышно. Казалось, тут нельзя говорить в полный голос. Холмс глянул на спутника в отблесках фонаря и понял, что, по мнению Джеймса, скрывает за собой черный занавес — стеклянный гроб с гниющими останками Кловер Адамс. «Как выглядит она через 7 лет после смерти?» На свою беду Холмс точно знал, как выглядит 7-летней давности тело. Он шепнул. «Нет, нет. Я думаю, нет, Джеймс. Ваш друг Адамс довольно эксцентричен, а по некоторым меркам, возможно, даже безумен. Но в его безумии есть своя система. Я убежден, что мы не увидим внизу ничего ужасного или гнусного». Он отдал фонарь Джеймсу, затем положил мешок и трость на сиденье. Оно держалось на круглом железном штыре, закрепленном внутри статуи. Чуть ниже — сказал Холмс, и когда Джеймс осветил перекладины, начал спуск. «Теперь я заберу фонарь». Он протянул худую длиннопалую руку. Добравшись донизу, сыщик огляделся, двигая лучом по сторонам. Он был в узком колодце, чуть шире его плеч. Человек, страдающий клаустрофобией, ощутил бы сейчас приступ паники. Холмс улыбнулся, подумав, что похож на археолога перед только что открытой гробницей в Трое, Вавилоне или Египте. Однако на гранитных стенах не было иероглифов, как не было ниши подсказок. Только лестница и черная завеса. Холмс поднял фонарь, приоткрыл створку чуть шире, отодвинул занавес и шагнул вперед, проверяя ногами пол, прежде чем наступить в полную силу. «Что вы видите?» — донесся сверху хриплый, взволнованный шепот Джеймса. «Минуточку», — ответил Холмс. Помещение, призма шириной примерно 6 и длиной примерно 8 футов, располагалось под монументом и шестиугольной площадкой. Холмс прикинул, что над ним фута 2 бетона или даже гранита, потом земля. Слева в граните была вырублена ниша высотой примерно до плеча, заставленная книгами. Справа из камня выступала колонна такой же высоты. На ней стоял маленький фонарь. Холмс подумал было зажечь фитиль экспериментальной зажигалкой. Фонарь дал бы больше света, чем его потайной. Но решил воздержаться, чтобы точно не оставить следов своего посещения. За колонной справа начиналась ниша, приподнятая над полом всего фута на три. В ней была устроена постель с двумя подушками в дальнем конце. Узкое ложе имело в длину не больше 6 футов. Холмсу, чтобы лечь, пришлось бы поджать ноги. Ложиться он не стал, но тронул аккуратно заправленное одеяло и простыни. Теплые, не сырые и не заплесневелые. Видимо, их часто меняют. Холмс мог бы побиться об заклад, что за 55-летнюю жизнь Генри Брукс Адамс нигде больше не стелил свою постель сам. По другую сторону ниши располагалась вторая колонна, и на ней тоже стоял фонарь. Рядом с фонарем лежала книга в кожаном переплете. Холмс взял ее и посветил фонарем на обложку. «Свет Азии. Учение о нирване и законе». Сэра Эдвина Арнольда. Книга, вышедшая в 1879 году, вызвала и в Англии, и в Америке определенный шум, но Холмс прочел совсем немного и с раздражением отложил ее в сторону. Стиль Арнольда показался ему невыносимо многословным. Однако сыщик помнил рецензию в «Таймс», написанную видным японистом Лавкадио Хирном по случаю выхода издания 1883 года. В конечном счете, буддизм в некой эзотерической форме может стать религией будущего. Что такое небеса, о которых мечтают все христиане, как не нирвана, исчезновение личного в вечности? «Ну да, конечно», — подумал Холмс. Аккуратно положив книгу на прежнее место рядом со вторым фонарем, он вернулся в узкий вертикальный колодец по другую сторону занавеса и позвал. «Спускайтесь, Джеймс». «Я не могу», — раздался ответный шепот. «Спуститесь обязательно, иначе вы до конца жизни будете гадать, правду ли я вам рассказал. Поверьте, здесь нет ничего, что вас смутит». Раздался звук, похожий на приглушенный истерический смех. Затем Джеймс громко зашептал. «Меня смущает здесь все. Мы вторглись в личную жизнь Адамса, в его скорбь и, быть может, в его безумие. То, что мы делаем, — немыслимое преступление». «Согласен», — ответил Холмс. «Однако оно уже совершено. Спускайтесь, посмотрите, и уйдем отсюда». «Поднимите фонарь чуть выше», — прошептал Генри Джеймс и начал тяжело спускаться по лестнице. 5 минутами позже они вновь были в наземной части монумента. Мягкое сиденье позволяло устроиться вдвоем, упираясь ногами в гранитные уступы по сторонам. «Через глаза ничего не увидеть», — прошептал Джеймс. Лучом потайного фонаря они отыскали лицо статуи, но хотя снаружи глаза выглядели прорезанными насквозь, изнутри их закрывали овальные металлические, не бронзовые пластины. Холмс разглядел их под полуопущенными веками, когда светил фонарем с площадки перед статуей. «Ищите рычаг», — прошептал он. «Затычки держатся на... А, вот!» Подъемный рычаг располагался слева от Джеймса. «Положите на него руку, но пока не открывайте», — шепнул Холмс в самое ухо писателю. «Сперва погасим фонарь и дадим глазам привыкнуть к темноте». Тесная близость другого человека смущала Холмса. Он почувствовал, что Джеймс отодвинулся от него на край сиденья. «Давайте», — шепнул Холмс. Затычки, укрепленные на общем металлическом стержне, поднялись почти беззвучно. Холмс глянул в правое отверстие, а Джеймс — в левое. Голова андрогинной статуи была чуть наклонена и отчасти прикрыта складками капюшона, но за счет размера прорезей больше, чем человеческий глаз в натуральную величину. Через них открывался вид на всю шестиугольную площадку, скамьи и звезды над верхушками деревьев. Площадка была пуста. Мгновение они смотрели, приникнув к прорезям, затем чуть отодвинулись и сели прямо. Обзор по-прежнему был отличный. «Вот так Адамс наблюдал за людьми перед памятником, оставаясь невидимым для них», — прошептал Джеймс. Холмс кивнул. «Я не уверен, что...» — начал Джеймс и тут же умолк от того, что Холмс крепко стиснул ему плечо. Кто-то вошел на площадку. Холмс и Джеймс разом подались вперед и приникли к прорезям, впрочем, не слишком близко, чтобы их зрачки не блеснули в свете звезд. Холмс не мог различить деталей, только очертания. Это явно был мужчина в брюках, а не женщина в платье, однако складывалось впечатление, что посетитель очень высок и худ. Оно подтвердилось, когда тот сел на скамью прямо напротив статуи. Его плечи возвышались над спинкой скамьи даже сильнее, чем у самого Холмса, когда тот сидел на том же самом месте. Джеймс наклонился к Холмсу и зашептал прямо ему в ухо. «Это не Адамс!» Холмс еще сильнее стиснул его плечо, призывая к молчанию. Хруст гравия под ботинками незнакомца слышался так отчетливо, что Холмс заподозрил. Площадка действует как слуховая галерея, усиливая каждый звук. Возможно, Адамс поручил Стэнфорду Уайту добиться такого эффекта, отсюда и странно высокая спинка скамьи и каменный треугольник. Сыщик опасался, что все произнесенное в статуе громко разнесется снаружи. Джеймс интуитивно понял то, что Холмс пытался ему внушить, и вновь припал к отверстию. Первые минуты посетитель не двигался. Когда глаза Холмса лучше привыкли к безлунной ночи, он разглядел, что худощавый незнакомец сидит, закинув длинные руки на спинку скамьи, в той же позе, что и сам сыщик получасом раньше. Через несколько минут безмолвной игры в гляделки незнакомец снял руки со спинки скамьи и запустил длинные бледные пальцы в жилетный карман. Громко чиркнула спичка, незнакомец наклонился зажечь сигарету. Огонек спички должен был озарить лицо, но Холмс увидел лишь ореол света, обрезанный сверху дугой тьмы, вероятно, краем низко надвинутой широкополой шляпы. Случайность это или сознательный холодный расчет? Шерлок Холмс никогда не гадал, но сейчас он склонялся ко второму предположению. Они с Джеймсом сидели в неприятной близости на общем сиденье и, едва дыша, смотрели на курящего незнакомца. Алый тлеющий огонек в ночи. Одинокая точка и ничего больше. Незнакомец, видимо, докурил. Во тьме смутно двигались его руки. Он зажег следующую сигарету. И вновь надвинутая шляпа скрыла черты, которые иначе вырвал бы из темноты огонек спички. «Он нас дразнит», — подумал Холмс. Сыщик не ждал, что Лукан Адлер так быстро его разыщет. Очевидно, слух о приезде Шерлока Холмса распространился быстрее, чем он рассчитывал. И не только от Хэев, их слуг, Лоджии, Камеронов и Рузвельта, но и от Сэмюэля Клеменса и Уильяма Дина Хоуэлса. Лукан — идеальный хищник. При мысли, что у хищника-убийцы было вдоволь времени его выследить, Холмс ощутил в груди стеснение, отчасти похожее на страх. «Тогда почему я до сих пор жив?» — подумал сыщик и поймал себя на том, что машинально сунул руку в карман плаща. Вместо надежной рукояти револьвера, который так и не удосужился купить, он нащупал короткую, гибкую рукоять короткой дубинки, сунутой в карман перед выходом. Кожаный наконечник дубинки был наполнен песком. Правильно нацеленный удар гарантированно повергал противника на колени, если не лицом в землю. В кармане брюк лежал складной нож с 4-дюймовым лезвием. В мешке взломщика ломик, который вполне мог служить оружием. Великий Шерлок Холмс вооружился складным ножом и дубинкой против снайперской винтовки, подумал сыщик. Горькая ирония уже взяла верх над паникой, накатившей несколько секунд назад. Менее всего он хотел столкнуться с Луканом в обществе Генри Джеймса, но случилось именно так. Холмс почти не сомневался, Лукан знает, что он внутри монумента с кем-то еще. Алый огонек потух. Холмс напрягся, стиснул дубинку. По крайней мере, если Лукан войдет в монумент, а сыщик был уверен, что убийца-анархист видел, как они с Джеймсом туда проникли, теснота сведет на нет все преимущества винтовки или револьвера. Идеальное место для ножа и дубинки, особенно если Лукан не знает про колодец, подумал Холмс. Только в середине драки окажется Генри Джеймс. Вспыхнула третья спичка, и вновь голова была наклонена, поля шляпы скрыли лицо. Вновь алый огонек сигареты в черной ночи. Холмс прикинул, что они сидят так уже с полчаса, глядя на неизвестного, который, в свою очередь, смотрит на них. Или, по крайней мере, на скульптуру, которая сейчас едва вырисовывалась во тьме. Это почти наверняка был не Генри Адамс. Даже если бы Холмс ошибся насчет роста, Генри Адамс никогда не надел бы такой шляпы. С каждой минутой у сыщика крепло убеждение, что Лукан Адлер играет с ними, словно кошка с мышью, за мгновение до того, как откусить ей голову. Ноги у Холмса затекли от неудобной позы, но куда мучительнее была боль от пулевых ранений, особенно в правой нижней части спины. Он внезапно осознал, что за напряженными мыслями о загадке Адамса забыл сделать днем вторую инъекцию героина, так что боль от старых ран ощущалась сильнее обычного. Третий огонек горел, наверное, уже минут 10. Холмс поднес губы к самому уху Джеймса, почувствовал запах дорогой помады от его волос и прошептал: «Оставайтесь здесь, я пойду туда». Он скорее почувствовал, чем увидел, как Джеймс отрицательно мотнул головой. Однако Холмс лишь вновь стиснул его плечо и повторил указание оставаться на месте. «Быть может, Лукан все же не видел, как мы входим в монумент», — подумал Холмс. «И тогда у Джеймса есть шанс уцелеть, даже если Лукан убьет меня». Бесшумно пройдя по гранитному карнизу справа, сыщик нашел фонарь и поднял его левой рукой, прикинув, что зажжет на выходе и тут же закроет створку. «А если направить луч прямо Лукану в лицо?» Холмс не стал додумывать мысль, поскольку не верил, что такое удастся. Он последний раз глянул и убедился, что красный сигаретный огонек на месте. Осторожно переступил через мешок взломщика и нащупал открывающий механизм. Чуть слышный щелчок прозвучал для настороженного уха, как винтовочный выстрел. В щель пахнуло холодным воздухом, и Холмс понял, как сильно они с Джеймсом нагрели тесное помещение своим теплом. Выбравшись наружу, он задвинул панель до щелчка. Еще один нестерпимо громкий звук. Однако это обещало Джеймсу чуть большую безопасность. Холмс встал на колени, чиркнул зажигалкой и зажег фонарь. Он сделал это как можно быстрее, чтобы не утратить ночное зрение, но все равно еще с полминуты моргал, прежде чем вновь привык к темноте. Затем он взял фонарь в левую руку, приготовившись быстрым движением пальцев открыть створку, а правый вытащил дубинку из кармана плаща. Теперь сыщик, крадучись, двинулся направо вдоль деревьев, к темному проходу. Он ступал осторожно, но быстро, зная, что неожиданность и, возможно, резкий свет, направленный Лукану прямо в глаза, практически единственная надежда пережить следующие несколько минут. В проходе между деревьев сыщик остановился и осторожно заглянул за край зеленой изгороди, отлично сознавая, что представляет собой идеальную цель для человека с револьвером. Хотя звезды затянуло облаками, снаружи ограды было светлее, чем внутри, и его голова наверняка вырисовывалась четким силуэтом. Тишина, ни выстрела, ни звука. Холмс выглянул снова, напрягая глаза, но не различил ни огонька сигареты, ни очертаний фигуры на скамье. Он осознал, что небо затянуло минут 45 назад, и они с Джеймсом смотрели на алый огонек, не видя самого человека. «Дольше ждать нет смысла», — подумал Холмс и стремительно шагнул вперед. Шорох задетых ветвей прогремел в его ушах горным обвалом. В следующий миг он открыл створку фонаря и занес дубинку для удара. На том месте, где недавно сидел человек, никого не было. Где Лукан? Он мог целиться сейчас из любого места зеленой изгороди. Холмс подумал было погасить фонарь, чтобы лишить Лукана снайперских преимуществ. Разумная тактика. Два человека во тьме ищут друг друга на слух и на ощупь. А у Холмса есть дубинка и нож. Разумная и очень медленная. У сыщика просто не было терпения дожидаться исхода такой комбинации. Он двинулся бессистемными зигзагами, держа фонарь на отлете, шаря лучом в разных направлениях. Скамьи были пусты. Посыпанный гравием шестиугольник перед статуей пуст. Рядом с монументом никого. «За скамьей!» Именно там укрылся бы сам Холмс, если бы хотел подстрелить выходящего из-за деревьев противника. Он запрыгнул на скамью, перемахнул через высокую спинку и пригнулся, направив луч фонаря в узкий коридор между скамьей и деревьями. Пусто. Все так же пригнувшись, чтобы голова оставалась за высокой каменной спинкой, Холмс добрался до первого угла, поставил фонарь и направил луч влево. Ни выстрела, ни звука. Холмс оглядел второй пустой коридор, убедился, что в живой изгороди справа нет свежих проломов, и метнулся к следующему углу, готовый мгновенно опустить фонарь, если удастся подобраться к противнику так близко, чтобы ослепить того лучом. Никого. Холмс выбрался из укрытия и обвел лучом зеленые стены площадки. Кто-то мог бы протиснуться между ветками, но сыщик не сомневался, что в таком случае услышал бы хруст. Он окончательно убедился, что на площадке никого нет, снова поднял фонарь и двинулся к статуе не прямиком, а сбоку, вдоль деревьев. Ему представилось, что Генри Джеймс мертв, его тело сброшено в колодец, а Лукан зорким молодым глазом приник к одной прорези, приставив к другой револьвер. Отверстие было достаточно велико, пуля бы через него прошла. Плащ шуршал о ветке. Холмс медленно подбирался к статуе, погруженной в загадочное раздумье. Сочетание тьмы и резкого света от фонаря подчеркивало складки одеяния, тень под капюшоном, прямой нос, тяжелый подбородок, поднятую руку, пальцы, приложенные к бронзовой щеке. «Джеймс!» — позвал Холмс и сам вздрогнул от того, как оглушительно раскатился в глухой ночи его голос. Тишина. Громче. «Джеймс!» «Я здесь!» — ответил странно приглушенный голос из головы статуи. Холмс вообразил, что дородный писатель сжался от страха, а к его двойному подбородку приставлено револьверное дуло. Кстати, нельзя было знать наверняка, что говорит именно Генри Джеймс. «О каком вашем романе я отзывался одобрительно?» — произнес Холмс, все еще стоя справа от статуи, чтобы его нельзя было увидеть или взять на мушку через прорезь. «Что?» — теперь было куда больше похоже, что говорит Джеймс. Раздосадованный Джеймс. Холмс повторил вопрос. «О княгине Казамассиме!» — донесся свистящий от ярости ответ. «Но к чему, скажите на милость, спрашивать об этом сейчас?» Холмс улыбнулся, встал перед закутанной фигурой и, невольно обернувшись через плечо, спросил. «Где он?» «Не имею ни малейшего понятия, Холмс». Здесь перед статуей голос был слышен куда отчетливее, и не оставалось сомнений, что говорит и впрямь Джеймс. «Как только вы ушли, сигаретный огонек погас. Я не видел, чтобы тот человек встал или вышел в просвет между деревьями. Он просто исчез». «Ясно», — ответил Холмс. «Значит, я его упустил. Не могли бы вы захватить мой мешок, когда будете выходить наружу?» «Тут слишком темно», — ответил Джеймс через одну из глазных прорезей. «Я не вижу, куда ставить ноги. Колодец. Не вижу, где отпирающий механизм. Я попытаюсь, но...» «Нет, давайте я лучше за вами схожу», — сказал Холмс. «Посидите еще минуту, я принесу фонарь». Однако вместо того, чтобы выйти с площадки и обогнуть монумент, Холмс пересек шестиугольник, встал на одно колено и принялся изучать гравий подле скамьи. Несколько минут он водил лучом фонаря под всеми тремя скамьями. Затем, обойдя их, повторил то же тщательное исследование по другую сторону и уже занялся открытым пространством посередине, когда статуя издала новый приглушенный звук. Холмс подошел к ней и поднял фонарь. «В чем дело, Джеймс?» «Чем ради всего святого вы занимаетесь?» — вопросило андрогинное лицо. «Ищу окурки и пепел», — ответил Холмс. «На наших глазах Лукан, тот человек в темноте, выкурил три сигареты. Мы чувствовали запах табака. Однако тут нет и одного окурка, и даже крошки пепла. Видимо, он стряхивал пепел в ладони вместе с окурками унес в кармане. Не кажется ли вам такое поведение несколько подозрительным?» «К чертям сигаретный пепел!» — ответила скорбная статуя. «Вытащите меня отсюда, Холмс! Мне уже час как нужно в туалет!» На Нью-Хэмпшир-авеню не было ни извозчика, ни экипажа. «Прохвост!» — воскликнул Джеймс. «Деньги взял, а сам уехал!» «Мы отсутствовали довольно долго», — ответил Холмс. Всю дорогу от памятника он шел, сведя плечи, так что сейчас они уже ныли от напряжения. Ждал оружейной или револьверной пули, которую не успеет услышать. Напряжение не отпустило и на открытом месте. Вдоль дороги не было ни фонарей, ни домов с освещенными окнами. «Может быть, Кэб забрал наш курящий друг», — сказал Джеймс. «Что нам теперь делать?» «До пансиона миссис Стивенс меньше 4 миль, так что мы пойдем пешком», — ответил Холмс, зная, что, несмотря на все усилия расслабиться, его тело будет ждать пули на каждом шагу дороги. И всякий час, всякую минуту в предстоящие дни и ночи, пока дело не разрешится. Недолгое время спустя они подошли к одинокому газовому фонарю на столбе у темного дома. Джеймс остановился в овале света на щебнистой дороге. Теперь оба спутника были ясно видны среди темноты. «Идеальное место», — подумал Холмс. «Лукан за домом или во мраке за деревьями. Цель или цели, если Лукан настроен особенно кровожадно, замерли, как олени в свете браконьерского фонаря». «Я где-то умудрился потерять часы», — сказал Джеймс. «Сколько на ваших?» Холмсу оставалось лишь надеяться, что писатель не обронил их в монументе. Завтра утром он скажет Генри Адамсу, что разгадал загадку и побывал внутри самой дорогой утиной засидки за всю историю человечества. Но об участии своего друга Джеймса Адамсу лучше не знать. Холмс положил на землю тяжелый мешок взломщика, достал из жилетного кармана часы и повернул их так, чтобы Джеймс видел циферблат. «Четверть первого», — произнес Холмс. Джеймс только кивнул, подал ему мешок, и они зашагали дальше. «Четверть первого», — думал Холмс, догоняя немолодого спутника. Под ногами хрустела щебенка. Уже наступил вторник, 4 апреля. День рождения Шерлока Холмса. Ему только что исполнилось 39.